Глава 23. На следующее утро я, не вылезая из-под одеяла, откупорил вторую пробирку с зельем превращения и залпом выпил. За ночь эффект зелья прошел, поэтому если бы старик заглянул в мою комнату, то вместо худощавого османа лет 30 увидел бы меня настоящего. Зелье начало действовать мгновенно, поэтому вскоре я встал и, умывшись, вышел на кухню. Старик Ахмед уже сварил кофе и теперь понемногу пил горячий ароматный напиток, закусывая щербетом. «Доброе утро, Мехмед Эфенди! Присядь, попей со мной кофейку!» — предложил он и засуетился, поставив на стол небольшую разноцветную пиалу и вытащив из шкафа лепешки, посыпанные кунжутом. «Сегодня опять будешь работать до позднего вечера?» Я сел за стол и отпил ароматный кофе. Неплохо, очень даже». «Да, Ахмед ага, надо работать. У брата семья большая. Очень вкусный кофе». «Угадай, что я туда добавил?» «Кардамон, корицу, шафран и гвоздику», — ответил я, вдохнув аромат. «Как ты так быстро отгадал?» Брови старика поползли вверх, и он засунул свой длинный нос в свою чашку, активно вдыхая. «У меня очень чувствительное обоняние», — ответил я. «Да?» — оживился он. «Тогда ты сможешь мне помочь». Ахмед поднялся на ноги и бодро вышел из кухни. Я же угостился лепешкой, щербетом и засобирался на улицу. «Погоди, погоди, Мехмед! Скажи, что это за запах?» Он протянул мне небольшой стеклянный флакон, на дне которого была всего одна капля жидкости. Втянув носом, я быстро разложил эфиры и озвучил состав. «Розовое масло, мята, анис, мелисса и можжевельник. А что это такое? Благовоние?» «Этим маслом пользовалась моя любимая жена!» Тяжело вздохнув, ответил он и прижал стекляшку к груди. «Уже 3 года, как я ее похоронил. Но когда вдыхаю аромат из этого флакона, она будто появляется рядом со мной. Я больше не чувствую себя одиноким и мысленно разговариваю с ней. Я много раз пытался найти точную копию этого масла, но безрезультатно. Боюсь, что когда запах полностью улетучится, то даже в мыслях Зульфия больше не явится». По морщинистой щеке старика побежала слеза. Мне стало жаль этого одинокого человека с большим добрым сердцем, который не испугался пустить в дом незнакомца и всячески пытается мне угодить. «Ахмед ага, родные и любимые всегда в нашем сердце. Но я постараюсь найти такое масло», — пообещал я и двинулся к выходу. «Возьми с собой флакон! Как же без него ты найдешь нужное?» — крикнул он мне вслед. «Флакон мне не нужен. До встречи». Кивнул я и уже взялся за ручку двери, но тут старик снова позвал меня. «Мехмед, возьми мою машину! Я все равно весь день дома просижу, а тебе нужнее!» Он вытащил с комода ключи и протянул мне. Он вот так вот просто отдает ключ мужчине, у которого даже документы не проверил. Удивительный человек. «Спасибо, Мехмед ага. Не волнуйтесь, я буду очень осторожен». Я с поклоном забрал ключи. «А я и не волнуюсь. Не знаю почему, но у меня душа лежит к тебе, Мехмед. Ты будто мой сын, которого нам с женой не подарили боги». Он тепло улыбнулся мне. «Хорошего тебе дня. Вечером буду ждать тебя с ужином». Я кивнул и вышел на улицу. Город уже проснулся. По дорогам сновали машины, жители торопливо шли на работу. Вчера я приметил места, где могут держать Бориса. Но сегодня надо точно выяснить и продумать, как перехватить его у османов. Наши враги наверняка тщательно его охраняют. И дело не только в том, что кто-то может за ним прийти. Вообще-то он довольно сильный маг. Не удивлюсь, если его, кроме магов-стихийников, окружают сильные ведьмаки, блокирующие его магию своими заклинаниями. А может, я не прав, и Борис добровольно остается с османами и поддерживает их во всем. Тогда ему и охрана не нужна, ведь сбегать он и не собирается. В таком случае я неправильно его ищу. Он может жить в гостевом доме или в самой городской резиденции. Эх, жаль, нет его личной вещи, чтобы воспользоваться способностью Тайгана. Следопыт быстро бы нашел и показал предателя, но сейчас придется действовать самостоятельно, так как умею. Первым делом поехал к хорошо охраняемому зданию и, припарковавшись неподалеку, купил выпечку с мясной начинкой в ближайшей лавке и опустился на скамейку, на которой уже сидели трое мужчин и что-то с жаром обсуждали. «Слышали, что вновь хотят налоги поднять?» — громким шепотом сказал мужчина в круглой шапке и в накидке с меховым воротником. «Султан ввязался в эту войну, и как оказалось, что мы ее не тянем. Он-то рассчитывал быстро победить, но сами видите, что вышло. Если налоги поднимут, я закрою лавку и поеду на берег моря. Моих сбережений хватит на оставшуюся жизнь», — махнул рукой второй, в шапке из войлока, расшитой традиционными узорами. «А нашего султана вечно так», — поддержал третий, но еле слышно и с подозрением оглянувшись на меня. А я делал вид, что любуюсь замерзшим фонтаном и с наслаждением ем. «Он сначала делает, а потом думает. Вот его отец, Абдул-Меджид, никогда бы не допустил такого. Толковый был правитель, а этот...» Он махнул рукой. «И ведь еще призывает добровольно деньги на его убыточные дела собирать. От наглости-то! Лучше бы разобрался с кофе из Йемена. Привезли целый вагон, а он дрянь оказался. Куда его теперь девать? Или самому удавиться и пить?» Возмутился Осман в меховом воротнике. «Могу посоветовать, как кофе исправить», — подал я голос, доедая выпечку. Все трое удивленно обернулись ко мне. «И как же?» — настороженно спросил мужчина и поправил меховой воротник. «Помол нужно крупнее сделать, и не варить, а кипятком заваривать. Так горечи меньше будет, а те, кто любит еще мягче, могут сливок добавить», — пояснил я и продолжил, как ни в чем не бывало. «Я вот вчера одну новость слышал». Все прислушались, а я не торопился продолжать. «Что за новость?» — не выдержал Осман в войлочной шапке. «Говорят, у султана гостит младший брат российского императора. А сейчас его сюда привезли, к нам, в Гюлькант», — наклонившись вперед, заговорчески прошептал я. «Гостит! Скорее, он пленник!» — пояснил тот в меховом воротнике. «Лично я бы на него много не ставил. Если уж он собственного брата предал, то и нас предаст. А зачем его сюда привезли? Неужели на нашего амана бин Эртугрул ибн Сулейман аль-Газави аль-Османи хотят обменять?» — оживился второй. «Лучше войны с Раскера у нас давно не было. Очень жаль, что он так подставился. Ведь надо же было самому лезть. Сидел бы себе во дворце, как остальные военачальники». «Много ты понимаешь», — съязвил третий. «Если сам будешь отсиживаться, то и других не заставишь выполнять задачу на все 100. Правильно он все делал, только думаю я, что предал его кто-то из своих, потому и схватили». Мужчины все продолжали рассуждать, а я внимательно слушал и подбрасывал темы и вопросы. «Интересно, куда же братца российского императора поселили?» Я сделал задумчивый вид и огляделся, будто пытался увидеть. «Ведь наверняка под охраной держат». «А как же? Конечно, под охраной. Моя бы воля отрубил голову и русскому императору подарочек отправил. Пусть боится нас. Хотел бы хоть глазком на этого русского посмотреть». Я продолжал свою песню. «Знаете, может, где это можно?» «Кто ж знает, куда его поселили?» Пожал плечами тот в меховом воротнике. «Город большой». Остальные согласно закивали. Я тут же потерял интерес к разговору. Придется искать в другом месте. Попрощавшись, я вернулся к машине. Придется действовать по-другому. Я подошел к высокому забору, за которым виднелись стражники в высоких шапках. От них исходила магическая аура, поэтому сомнений не было, что охраняет что-то ценное. «Эй, служивые!» — крикнул я и, приподнявшись на носочки, махнул им рукой. «Кто такой?» — грозно спросил один и вышел за ворота. Он с подозрением оглядел меня и вопросительно уставился. «Меня зовут Мехмед Челеби, эфенди. Я владелец пекарни и хочу угостить доблестных воинов свежими лепешками». Я подошел к нему поближе, чтобы летучий состав сыворотки правды, которую я откупорил в кармане, точно достиг его носа. «Лепешки? А чего посытнее, нет?» Вмиг заинтересовался он. «Есть самса, чурчхелла, халва. Кстати, не у вас содержится Борис, брат российского императора?» Как бы, между прочим, спросил я, когда удостоверился, что голубой дымок уже оказал влияние на османа. «Какой еще брат?» — нахмурил брови страж. «Нет здесь русских, только наместник с дочерью. А дочь красивая?» — подмигнул я. «Не твое дело!» — грубо оборвал он. «Ясно, ухожу». Я примирительно поднял руки, развернулся и пошел прочь. «Эй, постой, а как же лепешки?» — крикнул мне вслед осман. «Скоро принесу, ждите!» — махнул рукой. Конечно же, ни о каких лепешках и речи не шло. Я просто придумал способ вывести его на разговор. Сев в машину, поехал к еще одному подозрительному дому, в котором могли содержать Борьку предателя. Однако и на этот раз я ошибся. Прикинувшись сапожником, проверил набойки у охраны и заодно поинтересовался, кого охраняют. Оказалось, что в доме живет ученый-изобретатель, который терпеть не может людей и отгораживается от них высокой стеной и суровой охраной. Последовательно я проверил все, что заприметил вчера, и каждый раз промахивался. Борьки не было. А вдруг его уже увезли отсюда? Если до завтрашнего вечера не найдут, то пойду навстречу Орлову и сделаю все, чтобы отменить задание. Не стоит понапрасну рисковать жизнью. Остановившись у небольшой площади, купил сладкий горячий напиток и небольшие булочки с пряностями и сел на лавочку. Все меньше и меньше места оставалось, где может прятаться Борис. Но не в обычном же доме он сидит. А почему, собственно, нет? Может, это такая уловка — разместить такого ценного пленника в неприметном месте? Тогда мне придется потратить на поиски не одну неделю. Как же мне его найти? Пока размышлял, осматривал мимо проходящих людей. Вообще здесь жили довольно разношерстные люди. Только что мимо меня прошел целый караван, состоящий из 5 мохнатых верблюдов и 10 ослов. Навьюченные явно тяжелым грузом, они друг за другом следовали за погонщиком. Погонщик выглядел карикатурно, в шароварах, шерстяной накидке, подпоясанный разноцветным шарфом. На голове тюрбан, на ногах сапоги с изогнутыми вверх носками. Видел также 2 мужчин в длиннополых кафтанах, челмах и в сапогах из дорогой кожи. На их пальцах сверкали перстни, из-за кафтана выглядывали кинжалы с драгоценными камнями на рукоятках. Явно богатые гости, только не совсем понятна их национальная принадлежность. Может, талбанцы или боснийцы? Черт его знает. В большинстве своем османы одевались довольно современно, но куда ни глянь, попадались странные персонажи. Когда я уже доедал булочки, издали увидел толпу в черных одеждах. Когда толпа приблизилась, казалось, что это женщины, облаченные с головы до ног в черные балахоны. Даже лиц не видно, одни глаза сверкают. Интересно, почему они так прячутся от людей? Может, монахини? Или это у османов наказание такое, заставлять провинившихся женщин облачаться в бесформенные наряды, из-за которых их невозможно отличить друг от друга? Как бы то ни было, но я считал это недопустимым, и мне почему-то стало их жаль. Женщины в любых мирах хотят быть единственными и неповторимыми. А сейчас они как черная колышущаяся масса. Хотя, возможно, я чего-то не знаю или не понимаю. Объехав весь город и поговорив не с одним десятком людей, я вконец упал духом. Похоже, Бориса здесь нет. Кстати, а кто сказал, что он здесь? Один из османских офицеров? А если он соврал? Намеренно отправил в ловушку, ведь город буквально кишел османскими янычарами. Я то и дело натыкался на отряды, которые ровными рядами следовали к военному гарнизону. Там я тоже был, и охрана под действием сыворотки выдала, что никакого русского к ним не привозили. Под вечер, когда бензина в машине осталось только для того, чтобы доехать до дому, а у меня язык устал так много разговаривать, решил вернуться в дом старика Ахмеда и, отдохнув, хорошенько поразмыслить. Будет обидно, если Борька здесь, а я его не нашел. Обязательно нужно продолжить поиски. Но пока это выглядело, словно я искал иголку в стоге сена. К тому же я не был уверен, что кому-то известно, где проживает Борька, ведь его личность могли скрыть, чтобы никто не проболтался. Прежде чем ехать домой, я остановился возле городского базара и пошел на запах благовоний. Когда нашел ряды лавок с различной косметикой и парфюмерией, двинулся по нему, вдыхая ароматы. Я искал то самое сочетание эфиров, которое унюхал из флакона старика. Запахов было огромное разнообразие. Амбра со сладковато-теплым дымным запахом, древесные с глубокими пряными землистыми нотками, пряные с черным перцем и мускатным орехом, а также бальзамические, мускусные, цветочные, фруктовые и даже табачные и кожаные. Но именно тех самых духов нигде не было. Теперь понятно, почему старик не мог их найти. Таких духов не существует, по крайней мере, на базаре. Тут я заприметил небольшой магазинчик, в котором продавались все запахи по отдельности. Я понял, что легче будет самому создать эти духи, а не искать их. Перечислив продавцу все, что мне надо, расплатился и прямо там за небольшим столиком начал творить нужный аромат. Одна капля одного масла, две капли другого, полпипятки третьего и так далее. Продавец с интересом наблюдал за мной, но не отвлекал и шугал остальных посетителей, которые подходили ко мне и задавали вопросы. Через 15 минут я взболтал получившуюся жидкость и, открыв крышку флакона, понюхал. Точь-в-точь, как тот аромат из флакона старика. «Вы позволите?» Продавец подошел и протянул руку. «Да, конечно». Я дал ему стеклянный сосуд с желтой масляной смесью. Как необычно получилось. Для кого вы их создали? Для матери или жены? Для друга», — ответил я и вышел из лавки. Странное дело. Кажется, я стал привязываться к старому Осману. Добравшись до своего временного дома, обнаружил Ахмеда на кухне. Он наготовил целый стол разной еды. «А вот и ты, Мехмед Эфенди», — обрадовался он. «Сегодня пораньше пришел. Все хорошо в лавке?» «Да, все хорошо. А это вам. По-моему, именно этими духами пользовалась ваша супруга». Я поставил на стол небольшой флакон. Старик удивленно вскинул кустистые брови, взял флакон, откупорил крышку и вдохнул аромат. «Ну а как тебе удалось их найти?» Еле слышно спросил он, раз за разом вдыхая знакомый запах. «Если честно, пришлось потрудиться», — кивнул я. «Это просто чудо какое-то! Спасибо тебе, Мехмед!» Он благодарно приобнял меня. «А теперь мой руки и садись за стол, будем ужинать». Во время ужина я решил посоветоваться со стариком, ведь он как никто знает город, в котором прожил всю жизнь. «Сегодня слышал, как двое обсуждали, что к нам привезли родню императора. Как думаете, где его могут прятать? А то так посмотреть на этого русского хочется. Вдруг повезет?» Как бы, между прочим, спросил, уплетая тушеное мясо, щедро сдобренное томатным соусом и приправами. «Знаю одно такое место», — кивнул старик, отламывая кусок лепешки. «И где же это?» — напрягся я. «В...»